Глава 70. Вы не возражаете, если я обнажу его, чтобы лучше рассмотреть? В этой мрачной атмосфере великолепный меч, казалось, излучал отфильтрованное сияние, не обращая внимания на ценность его золотой рукояти и драгоценных камней. Одной только его эмблемы и общей модели было достаточно, чтобы любой обычный обыватель восхитился изысканным мастерством, с которым был выполнен клинок. Каждый изгиб был изящно подобран, и даже ножны были украшены замысловатыми узорами. В середину его крестовины был вделан прозрачный черный кристалл. В целом эта модель меча не казалась такой уж преувеличенной. На первый взгляд этот меч был примерно 1,3 метра в длину и в пределах допустимого диапазона двуручного меча. Крестообразная перекладина также не была бутафорской и казалась довольно подходящей для меча такой длины. Просто его метки и украшения были немного завышены. Хотя Линдзе не обладал профессиональными способностями оценивать предметы, он мог с первого взгляда сказать, что ценность такого меча не могла бы быть обычной, учитывая уровень мастерства. Даже если бы украшения были из искусственного золота и искусственных драгоценных камней, при нормальных обстоятельствах, вероятно, никто не стал бы брать такой меч в бой, не так ли? Если по нему случайно постучат... Губы Линдзе слегка дрогнули, когда он внимательно рассмотрел мерцающий длинный меч на столешнице. Это... Я действительно просил доверить мне твои заботы и бремя, но что ты пытаешься сделать, отдавая мне такой драгоценный меч? Это твое решение? Что это за решение такое? Затем Линдзе перевел взгляд, чтобы изучить выражение лица Джозефа. Глаза старика были полны решимости и облегчения. На лице Линдзе показалось задумчивое выражение. Это не было похоже на шутку. И судя по их прошлому общению, Джозеф не был похож на человека, который стал бы шутить. Передача меча, вероятно, была ответом Джозефа на предыдущее предложение Линдзе. И по его необычному уровню изысканности, Линдзе мог понять, что этот меч был оружием без особого практического применения. Это больше походило на что-то вроде церемониального меча. Тогда, возможно, значение этого меча могло бы отражать опыт, ответственность и честь Джозефа за время его службы в армии. Линдзе не мог отделаться от воспоминаний Мелисси. Она была прекрасным ребенком, но по одному ее внешнему виду Линдзе мог сказать, что у девушки было воспитание, которое было бы невозможно в любой обычной семейной обстановке. Более того, Джозеф возлагал на Мелиссу очень строгие и высокие ожидания. Исходя из этого, Линдзе предположил, что Джозеф мог быть из какой-то аристократической военной семьи, которая, возможно, занимала дворянский пост. Это также могло бы объяснить, откуда у Джозефа такое сильное чувство справедливости. Обычный ветеран, возможно, и не обладал бы такой одержимостью, но это имело бы смысл, если бы она была унаследована от учения семейного клана с юных лет. Несмотря на то, что Линдзе знал, что знать, живущая в центральном районе Нарзина, была всего лишь нормальной, их социальный статус все еще был на более высоком уровне, чем у большинства богатых людей. Историю и былую славу этих семейных кланов нельзя было отрицать. Теперь Джозеф сделал жест, чтобы отдать этот меч Линдзе. Неужели он собирался полностью отказаться от этого? С осторожностью и уважением Линдзе откашлялся и спросил. «Вы уверены? Это ваше решение отдать мне этот меч? Это, вероятно, было передано вам. Вам нужно еще раз подумать?» «Я уверен», – кивнул Джозеф. Взглянув на длинный меч перед собой, он продолжил. «Вы правы. Моя плоть желает этого, но мой дух слаб. Даже если бы он был передан мне, я больше не имею права продолжать носить его. Также пришло время мне научиться отказываться от этого. Этот меч слишком тяжел для меня, и, возможно, среди нас нет никого, кто мог бы унаследовать его. Мы не можем отблагодарить вас за то, что вы согласились взять на себя ответственность присматривать за ним». Проклятие демонического меча несло в себе объединенное негодование вымершего королевства эльфов, против которого были беспомощны даже величайшие. Они подавляли его раз за разом, но это всегда заканчивалось неудачей. Тем не менее, они не сдавались все это время из-за убеждений и уверенности башни тайного обряда. Только теперь они увидели правду. Старейшины также признали свою неудачу и решили согласиться на просьбу Джозефа передать меч. Линзе вздохнул. Похоже, еще один семейный клан в упадке. Более того, они, вероятно, нашли новый путь в будущее, и поэтому могли так решительно передать ему этот меч. Однако это также было неизбежно, и, возможно, даже более реально, чем проблемы семейного клана Дорис, связанная с потерей смысла существования всего их семейного клана. В конце концов, в Азире больше не было воин, и даже другие благородные семьи пришли в упадок, не говоря уже о том, из какой аристократической военной семьи происходил Джозеф. Нужно было проложить новый путь, если они хотели продолжать существовать. Но Джозеф был так вежлив, даже когда делал Линзе подарок. Это заставило владельца книжного магазина, который недавно получил прибыль от этой пары, отец-дочь, почувствовать себя немного смущенным. Линзе улыбнулся и протянул руку, чтобы поднять меч, который хотел рассмотреть поближе. «Эй, в таких формальностях нет необходимости. Помогать клиентам – это то, что мне доставляет удовольствие. Я просто очень рад, что могу помочь вам всем». «Он даже кажется легче, чем я себе представлял. Действительно церемониальный меч». Линзе несколько раз кивнул, внимательно осматривая меч, от острия до навершия. Чем больше он смотрел на клинок, тем большее впечатление производили на него детали меча. Брови Джозефа поползли вверх, когда он увидел, как владелец книжного магазина взял рукоять демонического меча Кандалы одной рукой и провел пальцами другой руки по телу меча. Даже самому Джозефу было трудно просто поднять этот меч. Несмотря на то, что по длине он был похож на любой обычный длинный меч, материалы, используемые для его изготовления, пришли из царства снов. Клинок был настолько тяжелым, что даже такому рыцарю разрушительного ранга, как Джозеф, требовалось приложить много усилий, чтобы удержать его в одной руке, если его тело не использовало никаких эфирных сил. И до этого момента он не чувствовал никакого эфирного волнения от тела владельца книжного магазина. Джозеф уже мог увидеть злобную энергию, бурлящую в демоническом глазу меча. Бушующая тьма, угрожающая поглотить все, к чему прикоснется. «Это действительно красиво!» Линзе не скупился на похвалы. Независимо от того, холодное или горячее, оружие было способно вызвать трепет битвы в человеческой крови. В глубине души он уже проникся симпатией к этому великолепному мечу и не мог удержаться от вопроса. «Вы не возражаете, если я обнажу его, чтобы получше рассмотреть?» Сердце Джозефа бешено заколотилось. Проклятие демонического меча было в основном на лезвии меча, потому что эльфийский король Кандала, который сошел с ума, в конце концов убил себя этим мечом. Этот меч был подобен клинку, распявшему душу Кандалы на лезвие меча и на всю вечность. И у этого меча изначально не было ножен. Нынешние ножны позже были созданы для него башней тайного обряда, и это имело эффект сдерживания проклятия. Но как только меч будет обнажен, проклятие сначала нападет на владельца. И если воля этого человека не будет достаточно решительной, владелец может сойти с ума на месте. Даже великому лучезарному рыцарю сначала нужно было бы полностью экипироваться, прежде чем ему разрешат вступить в контакт с этим демоническим мечом. Однако, в конце концов, тот, кто был перед Джозефом, был владельцем книжного магазина. Джозеф кивнул. «Конечно, вы можете. Пожалуйста, будьте осторожны». Линдзе кивнул. Порезаться было бы плохо, и ему определенно нужно было бы быть осторожным. Затем он медленно вытащил длинный меч из ножен. Дзынь. Это было так, как если бы белое пламя взорвалось и мгновенно осветило весь книжный магазин. Это похожее на зеркало длинное лезвие меча было тонким, но острым. Клинок излучал ослепительный блеск, и на нем были вырезаны надписи на неизвестном языке. Тем не менее, Джозеф увидел черную демоническую энергию, выходящую из кончика, как какая-то ядовитая жидкость.